Проснулся я за 6 часов до наступления темноты, отлично выспавшись. Правда, ветер поднялся, мотал верхушку. Меня немного укачало, но ничего. Прибрав гамак, я спустился и, позавтракав, искупавшись в реке, тут заводь скрытая, занялся делами. А чего медлить? Только не техникой. Достал ворох грязной одежды. Ну, наконец, до нее дошло, пованивало. И занялся стиркой в 5 наличных тазах. Мыло достал, у меня от всех коробок всего 6 брусков осталось. И пошла пена по реке. Телекинезом помогал. А как же? Потом повесил то, что выжил, сушиться на натянутых веревках, привязанных к стволам деревьев. К наступлению темноты по стирушке закончил. Сушится все. Трогать не стал, завтра высохнет и заберу. А пока медитация. И на одеяле полетел к Виннице. Тут до нее 5 км будет по прямой. Приметил, что к городу подходит грузовой поезд откуда-то с Донбасса. Рванул к нему и завис над грузовыми вагонами. Уголь везли. Точно с шахт Донбасса. Вот, восполняю потерянное. Впрочем, для чего мне уголь, непонятно. Обе буржуйки в Ленинграде отдал нуждающимся семьям. Еще и сам установил, выведя трубы в подвальные окна. Ничего, пригодится. Изучив, где лучший крупный уголь, подлетел и забрал весь, что в том вагоне был. Не знаю, как эти штуки называются, где уголь возят, но на 16 тонн загрузил хранилище углем. Достаточно. Так что отлетел от поезда и успел проникнуть на территорию города, где пришлось сесть у высокого деревянного забора, сплошного, без щелей, и стал медитировать. Место темное, одежда тоже, специально подобрал, никто не обнаружил меня. Закончив медитацию, я сел на одеяло, но взлетать не торопился. Да задумался тут, что-то вот стрельнула эта больная тема моя, а все дело в моей внешности. Я ее не менял с того момента, как попал в это тело. Хотел, но потом передумал. Причина в том, что советские органы госбезопасности отлично знают мою внешность. Если поменяю и продолжу помогать блокадному Ленинграду или еще где засвечусь, то возникнут вопросы. А это кто еще? Начнут искать с новой силой, что это за пацаны такие. Или это один и тот же. А тут вопросов особо не возникнет. Ах, тот парень. Да, слышали, есть такой. Светить такой возможностью не хочу. Сменю я внешность перед окончанием войны. Да и, честно признаться, у меня времени не было поменять лицо, да и желания. Поэтому отдыхал на Черном море с настороженностью. Мало ли кто по ориентировке опознает. Впрочем, мальцов такого возраста 100 000. Пусть ищут. Вот так, тряхнув головой, ничего, в 44-м начну менять внешность, а к 45-му уже никто не сможет сказать, что я тот парнишка, что помогал блокадникам. И взлетел. Направился к железнодорожной станции Винницы. К слову, я не забыл про село Андреевское и Марфу Андреевну. Да и стариков левши, что погибнут в погребе от советской мины, а 7-летний Терентий будет покалечен, немцев в тех краях еще нет. Ничего, спасу. На станции я незаметно увел дрова. Причем это не для топок паровозов, а небольшие по 25 сантиметров длиной для буржуйки, что стоит у дежурного в его здании. Видимо, запас делали на зиму. Так я все 3 тонны этих дров забрал. У здания дежурного в поленнице были, но и саму буржуйку тоже. Она наша, советская. Я еще и трубы дымохода демонтировал. Сама печка неплоха, но надо хорошо почистить. Сделаю, это несложно, подготовлю к зиме. А то те свои буржуйки отдал и потом в подвале, замерзая, сильно жалел. Хотя там большие семьи были, выжили благодаря им. После этого я слетал к колбасному цеху у местного заводика. Немцы развернули. Жаль, недавно отправили новую партию, склады и ледники пусты. Через день прилечу, уже будет новая партия, перехвачу. После этого медитация и полетел к молочной ферме, что находилась в 10 км от города. Работала на немцев по их заказам. Возникнет закономерный вопрос, а откуда я знаю про колбасный цех или эту ферму, хотя тут особо не бывал? Да все просто. Нашел интенданта, местный, как раз из ресторана выходил пьяный. Это было после того, как буржуйку и дрова прибрал. Он и сдал все расклады. Тут и пекарня есть, но сейчас туда лезть смысла нет. Печь под утро будут, не для горожан, для гарнизона и других частей. Ну и какие склады в городе и с чем сообщил? Все расклады сдал. Я потом сделал вид, что тот криминалу попался, и они, ограбив, убили его. А пока летел к ферме, этот интендант там набирал объемы припасов. Причем сообщил, что вот-вот должны забрать очередную партию, накопили. Утром и заберут. Я потому и поторопился туда слетать. Там и охрана была, целый взвод полицеев. 3-часовых я телекинезом убил, свернув шею, И тогда тихо прибрал добычу следника из склада. А это 5 тонн маргарина, 12 тонн сливочного масла, крупные объемы, 7 тонн сметаны и 8 сливок, ну и молока 20 тонн в двух цистернах. Запасли для чего-то. У фермы стадо в 1000 голов, а вот сыров мало, едва сотня головок, 3 тонны. Как все это прибрал, я еще подумал достать танк и устроить тут Армагеддон, уничтожить все, особенно полицаев. Но это громкая акция. Немцы быстро вспомнят, как в прошлом году их также били и серьезно осложнят мне сбор добычи. Они не дураки и вполне могут утроить засаду у пекарни и у колбасного цеха. Рисковать не стал, меня колбасный цех ожидает. Поэтому полицаев убил телекинезом, всех. Потом прошелся и расстрелял, чтобы отметины от пуль были. Ну и полетел обратно. Работников не тронул, связь телефонная есть, наверняка уже помощь вызвали. А перелетел я к складам. Очередная медитация, и стал вскрывать интересное. Например, увел 4 тонны шоколада разного, без наркоты. Такие тоже были, но я не трогал. Ну или энергетики их еще называют. Подумав, пару коробок все же взял. Они очень вредные для организма, но пусть будут на всякий случай. Если что, пси-лечение при мне. Также много что набрал из офицерских пайков, почти на 10 тонн. Потом из бытового оснащения были шампуни французские, мыло разное душистое, даже туалетная бумага. У нас ее поди сыщи, а тут вон коробками. Все забрал. Много что набрал. Практически опустошил этот склад, почти 80 тонн добра. Перелетел на другой через два от того, где был, и также через крышу проник внутрь. Он с продовольствием, крупы, консервы, ну и всякое разное. Почти весь склад вымел, причем, судя по упаковкам, тут и французские припасы, консервы и итальянские были, соусы, готовые в консервах и стеклянных банках, макароны и спагетти, чего только нет. 600 тонн припасов. Неплохо так склад опустошил. Только соседний ведь тоже не пустой. Поменяв склады, и тут кое-что прибрал. Дальше улетел чуть в сторону, где было овощехранилище, и проник внутрь, придирчиво отбирая годные овощи. Да тут остатки свежего нет, но взор здорово помогал, гнилье я не брал. Впрочем, на станции стоят 2 вагона, днем прибыли. Дальше идут, как сообщил интендант. Там овощи из Италии, где уже сняли урожай. Так что, отобрав тонны 3 картошки, около 2 тонн кочанов капусты, полтонны вялой моркови, луку всего 2 мешка, свекла мешок, я слетал на станцию, вскрыл оба вагона, они ожидали попутный эшелон, что шел в нужную сторону, и прибрал содержимое. Была картошка в бумажных мешках, целый вагон занимала 15 тонн, молодая. Потом во втором капуста в кочанах, морковь, лук репчатый, красный перец в коробках, фасоль в мешках, баклажаны. Да я все забрал, кроме перца. Причина банальна, терпеть его не могу, даже запах бесит. Потом незаметно для охраны покинул станцию. Новая медитация и посетил пекарню, уже утро почти. В зал уже выкатывали стойки с хлебом на поддонах. И все, что было, прибрал. Серый хлеб, белый и булки. Несмотря на то, что печь продолжали, я довольствовался тем, что успел увезти. Это 4 сотни серых буханок, 1 сотня белого и 2 сотни булок. Ну и покинул город, успел до рассвета и вернулся в лес. Хорошо отдохнул, выспался. А вечером вышел на берег, забрал одежду и белье. Все высохло, сложил аккуратно и убрал в хранилище. Часть даже погладил, у меня были стол и утюг, тот самый чугунный с углями внутри. Но они не потребовались, телекинез рулит, после него как после утюга. А как стемнело, я было вернулся в Винницу, но вскоре полетел прочь. Колбасный цех не работал, немцы такую тревогу подняли, мне тут просто нечего ловить. 2 склада ограбили, вынесли все, пекарню, ферму тоже мне приписали. 2 вагона с овощами из Италии. Странно, что про овощехранилище ничего не сказали. Не знают? Ну да ладно. Полетел к Андреевскому, пора пообщаться с Марфой Андреевной и остальными. А там стена, смотрят как на чужого и в категорический отказ. Я 2 дня убеждал, пока не сдался. Взрослые люди, описал расклады, но те хозяйства оставлять не хотели и все такое. Не убедить. Что мне их вязать и увозить? Вот и улетел, только 2 письма от имени Марфы Андреевны отправил Левашову и сестре его погибшей жены. Пусть они заберут мальчишку, чтобы тот калекой не стал. Должны успеть. А я полетел в Берлин. Хочу посетить логово врага. А почему и нет? Вернусь там и займусь техникой. Может, что интересное у немцев приберу. Тигр? Пожалуй. Тот, что у меня был в прошлой жизни, мне очень нравился. Часто катался на нем. Моща. Они вроде в конце лета на фронте появились. Ничего, я подожду. Не стоит думать, что от Дона я полетел в сторону границы, то есть Польши. Не-а, в сторону Черного моря двинул, а там к Турции. У побережья Крыма дозаправился и дальше полетел. Вполне хватило топлива добраться до берега. Правда, самолет мой совсем плох стал, с мотором проблемы, масло жрет как не в себе. На берегу Мраморного моря, рядом со Стамбулом, я прожил неделю. Занимался самолетом, а то чую, если и взлечу, никуда уже не прилечу. За неделю силовой ковкой полностью восстановил детали, даже усилил. Обслужил не только гидросамолет, но и три других. Дошли, наконец, руки, но это все, что успел. А причина посетить Турцию — я в прошлой жизни подсел на кальяны. Я вообще никогда не курил, как-то не мое. А вот кальяны — другое дело. Не табак же использовал, а смеси разные. Четыре разных кальяна купил и много смесей, особенно моих любимых ароматических. Хорошо легкие прочищают и восстановительно-витаминные. Расходников тоже набрал, платил золотом. Я бывал в разных городах, иногда тратил время на поиски схронов, включая те, что с гражданской войны. Особенно Ленинград был мне интересен. Редкие свободные минуты тратил. До три раза всего и было по паре часов ночами. Там многие дома будут уничтожены, выгорят, так что были находки. Платил честно, не грабил кальянный магазин. Продавцу пофиг, кто его клиент. Главное, оплата есть, да еще золотом. Кстати, по Ленинграду. Не стоит думать, что я жил в подвалах, выживал, как другие. Это моя шутка была. Нет, меня приютила одна дама, оперная певица из театра. У нас симбиоз, я ее обеспечиваю дровами и провизией. Она меня домашним уютом и молчит о моем существовании. Точнее, сообщает соседям, что я ее племянник. У нее в квартире дровяная печь на кухне. На кухне мы и жили, отопление же не работало. Когда я ее покидал, то обеспечил и дровами, и припасами. На год хватит. В общем, отлично провел время в Турции. Тут отменные восточные сладости, много закупил. Да и другие разные закупки делал. Рынок хороший. Местный чак-чак понравился и плов. Причем не раз платил германскими марками, брали хорошо. А я в Виннице грабанул банк. Был там частный под немецким командованием. Это за то, что колбасами меня не обеспечили, прежде чем улететь навестил. Да там особо наличности много и не было. Золота так совсем нет. Серебра кило 4 монетами и все. А так 500 000 марок и около 2 000 000 советских рублей. Ну и оккупационные марки. Вот их больше всего. Только я их не брал, даже не считал. Сжег вместе с банком. Из Турции гидросамолет под моим управлением полетел в Африку. Там двумя ночами увел 7 единиц техники. Для начала, да и первым делом, летающую лодку «Каталина» новенькую нашел. Если дальние перелеты, то лучше именно такой самолет, у которого дальность 4000 километров. И да, я умел управлять такими двухмоторными самолетами. У британцев полноприводный «Додж 3/4» увел с крупнокалиберным «Браунингом». Потом грузовик-амфибию, прозванную американскими солдатами «Утенок». Модель DKW-353. За ней меньшую амфибию, сделанную на базе в Виллисе. Тут мне повезло. Недавно судно из Штатов пришло с первой партией этих машин. Британцам часть доставили. Зачем они в пустыне нужны? Называлась Ford GPA. С этого же судна и новый Виллис увел, и полноприводный грузовик GMC-CKW. Ну и танк «Шерман» с запасом снарядов. Пушка в 75 мм. Тоже с того судна, что автомобили доставил. Усмотрел и взял. Вот эти самые 7 единиц и есть. Тут же у британцев пополнил запасы авиационного топлива, бензина и дистоплива, моторного масла двух видов, хорошее качество, и перелетел в Италию. Не стоит думать, что я вот так нагло летаю, и противник не видит и ничего не предпринимает. Нет, провожу специальные контрмеры для недопущения наших встреч с перехватчиками. Как диверсант при высадке на вражескую землю. Банально летаю ночью, сажусь на воду за пределами видимости берега, дальше на катере и высадка. И также покидал Африку. Сначала на катере, потом достал самолет и полетел к Италии. Там прожил 2 недели. Закупался, германские марки брали охотно, сыры, пасты готовые, пиццы. Ночью опустошил склад, где были свежие овощи, молодой урожай. Много готовой еды приобрел. Угнал новую красную спортивную «Альфа-Ромео», двухместная машинка. Также работал с техникой. Починил, наконец, автокран и закончил ремонт Т-35А. Более того, автокраном снял коробку передач с КВ-1 и после разбора починил силовой ковкой сломавшуюся шестерню, да усилил ее и остальные. Надеюсь, больше ломаться не будут. Ну и обслужил все три машины. Потом все три 34-ки, Т-28 и все БТ. На этом пока все. Перелетел во Францию, а там и в Испанию, что еще заняло неделю. И путешествовал, и отдыхал, и закупался. Даже в Испании брали германские марки легко. Не обменивал. Продавцы всего разного принимали эту валюту. Хамона купил немного, больше украл со склада готовой продукции. А не понравился представитель фирмы, взбесил грубостью. В Испании и закончил весь ремонт и обслуживание бронетехники. Той, что активно эксплуатировал. Часть задач на это лето решил, но из Испании я перебрался под Берлин. 4 дня посещал город и днем, и ночью. 2 увел готовую продукцию колбасных цехов. Их 4 в городе из крупных. Под 30 тонн сосисок, колбас. Вообще не сказал бы, что в Германии голодно. На них вся Европа работала. Много что имелось на прилавках. Я такого раньше и не встречал, вот и покупал попробовать. Или ночами вскрывал склады магазинов и бесплатно забирал. В магазинах продуктов из каких только стран не было. Я нашел оптовые склады и обнес их. Просто продукция военной промышленности и гражданской немного отличаются. У военных припасы делаются как? Главное, много калорий, чтобы солдат был сыт, отчего страдает вкус припасов. У гражданских, наоборот, главное, чтобы вкусно было. Вот этих вкусняшек и набирал. Много шоколада добыл. Замаскировал ограбление пожаром. Там мало что осталось на складе, но и он заполыхал неплохо. И да, на данный момент у меня свободно 67 килограмм. Я после налета на склад имел полное хранилище, но пока дневал в лесу, спал, если проще. Вот и накачалось столько. Я уже собирался вылететь в сторону Ленинграда, над Балтикой полечу. Хочу излишки припасов скинуть в детдома и нуждающимся, а то я что-то хватанул. Из военной продукции продовольствие, что в Виннице взял, а что под Берлином на складах, уровень и качество припасов выше было, пока попридержу. Не успел вылететь. Для начала посетил Берлин, на велосипеде доехал. Тут до окраин 4 км. Там рестораны еще работали, поздний вечер, но гурманов хватало. У меня там последние перед отлетом заказы, сделаны разных блюд германской кухни. При помощи иллюзии делал заказы. С нею и забрал все с сутками и тарой. Оплачено. Как раз те 100 кило свободных, что успела накачаться, заполнил. Объемные заказы в 4 ресторанах сделал. Потом, пока покидал город, пока отъезжал к реке и спускался вниз по течению, искал тихое место, чтобы взлететь. Время и потянул. В принципе, я успевал добраться до побережья Балтийского моря. Там, на Каталине, и доберусь до Ленинграда. Только тут зенитки начали бить, прожектора зашарили, разрывы авиабомб. Я и затаился в кустах. Думал, союзники налет устроили, а оказалось наши. Я сидел в кустах на берегу и с интересом за всем наблюдал. Город в 4 км, там соблюдалась светомаскировка. Воздушная тревога была. Сюда бомба вряд ли ляжет, если только случайно. А бомбили, похоже, заводы, какие-то производства на окраине Берлина. Там пожары вставали. Точно скидывали. Удивило. Тут я насторожился и рассмотрел росчерк огненной кометы, что устремился к земле. «О как! Наших сбили?» — пробормотал я. «Не стоит думать, что я рванул их спасать, хотя 5 парашютов в небе видел. И еще потом 2 прибавилось. Меня здесь не было. Ага, спасу, душу открою, пообщаюсь и вывезу к своим. Что за бред?» Так что я достал арочку и полетел к побережью Балтийского моря. Переночевал. Заодно в городе Штеттен увел запас конфет из кондитерского магазина, 200 килограмм. Тут 100 кило накачалось. И еще топливо сколько-то потратил. Вот и вышел такой размер. В Берлине я тоже такие налеты на кондитеров устраивал. Тут еще в припортовом городе большие подарочные наборы конфет увел. Будет жизнь сладкой. С чаем вполне неплохо идут, пробовал. Ну и дальше на арочке, подальше в глубину Балтийского моря. Благо воды тихие. Сменил на Каталину и полетел к Ленинграду. Опробовал, наконец, Каталину. Можно было и без нее обойтись, но вот решил облетать. Дальше сел в тылу у противника на реку. На Балтику опасался, там мин хватало. И на Шторхе перелетел на нашу зону контроля. Кстати, к лету немцев заметно отбросили от города, и те уже не могли вести артиллерийский обстрел. Налеты разве что устраивали, и довольно часто. В городе я вел себя осторожно, тут все наводнено агентами. Проверил и бывшую сожительницу. Засада. Значит, вышли на нее. Ждут. Фигово. Я за 3 дня распределил 200 тонн припасов. С местной властью не связывался, дело принципа. Знал, у них все до крошки должно быть направлено на передовую. Но это им приказ отдан. Вот и пусть выполняют. Для меня гражданские и дети важнее. К чести местных властей, они не занимались ограблением тех, кому я выдал припасы. Нет, грабили их, но это варьё, банды налёта устраивали. Сотрудники милиции их ловили. Кому я передавал припасы? 12 госпиталям по 5 тонн, детским домам по 10. Детей вывозили, но не всех успели. Оставшиеся детдома свели в 2. Потом среди знакомых управдомов, это так называли тех, кто отвечал за целые дома и принимал от меня припасы, готовили на общей кухне на весь дом. Ну или раздавали на каждую квартиру, кто как скооперировался. 3 засады избежал, ждали меня. Будить пришлось управдомов, ночью же действовал. А большинство пожилые люди, старики. Приняли, запасы делали, голодно, но рыба спасала. Рыбаки отчаянно ходили за уловом, гибли на минах под бомбежками и налетами. Их наши эсминцы охраняли как могли, но рыбу в город доставляли. Так 200 тонн ушло. 2 ночи потратил, а на третью вылетел в тылы к немцам, что под Ленинградом стояли. С помощью гаубицы КВ-2 с дистанции 3 километров расстрелял стоянки самолетов, бомбардировщиков. Горели ярко. Также склады топлива и бомб. Я разведку провел, уже знал, где они находятся. Красиво полыхнуло. 2 аэродрома успел за ночь посетить и по десятку снарядов отправить. Около 30 самолетов пострадало и сгорело. Это чтобы поменьше налетов устраивали. А так немцы аэродромы хорошо охраняли. Мины стоят, пушки противотанковые. Близко не подходил ученый. Мне в башню пару снарядов из крупнокалиберной зенитки успели всадить. На вспышки выстрелов, видимо, ответили. Хорошо не пробило, но гаубица вышла из строя, надо чинить. Откатник в заднем положении, масло из гидравлики текло. Сделаю. Даже успел пролететь за остаток ночи в сторону Москвы, где и устроился на дневку, и вскоре уснул. Лето не закончилось, а планы еще имелись. Нужно пополнять коллекцию. Например, у меня нет Т-60 и Су-76, или Т-34 с пушкой в 57 мм. Самоходку и легкий танк у немцев поищу, должны были захватить. А вот эту редкую 34-ку нужно под Москву искать. Их мало выпустили, и все они сгинули в боях у Москвы. Может, найду какую подбитую и приберу, восстановив. Выполню этот план, потом снова полицаев бить буду. Пару недель потрачу на полицаев и карателей, и на море, бархатный сезон. Вот такие планы до осени. Вечером, когда проснулся и поработал, я был серьезно шокирован открывшейся новой информацией.